Глава 9. Робинзонада. Вопреки ожиданиям Дмитрия, пулю в затылок ему не пустили. Как, впрочем, и не стали долго удерживать на болевом. Избавили от всего стреляющего, колющего и режущего, после чего отпустили. Ну и правильно, не ему тягаться с Энрико и Догом, которые, собственно, и контролировали пленника. Как говорится, ничего личного, просто мало ли, как у тебя мозги протекут от подобного известия. Примирительно выставив перед собой руки с раскрытыми ладонями, произнес снайпер. «Это еще ничего не значит», – упрямо гнул свое Дмитрий. «Никто не соглашается признать страшное. Ты же знаешь, как много людей смогли обмануть нас, серьезно замедлив изменения. Но все же не переборов зараза. Так что...» «Это еще не факт», – стоял на своем Дмитрий. «Не факт, русский. Но я поставлю на вирус. Эдак 1 000 000 к 1», – вдруг послышался голос подошедшего Лациса. «Против Энрико ты ставить не стал, когда его приложило в автобусе», – выдал свой единственный аргумент Нефёдов. «Ты тупица, русский, если не видишь разницы между тем случаем и твоим. Твой фильтр промочила зараженная кровь, то есть с вероятностью 99,9 ты вдохнул вирус». «Но 0,1 ты мне все же даешь». «Скорее сотую, или даже тысячную». «Впрочем, все это пустое. Помнишь наш разговор об эвакуации?» «Конечно». «Посидишь в клетке. Поставим тебе стол, вручим планшет. Запиши все, что только сможешь. Твой друг мог просто обратиться, но он предпочел уйти достойно. Не все я одобряю, как и мои парни, но тем не менее он предпочел сделать хоть что-то». «Не нужно меня тут агитировать за демократию и взывать к моей совести. Я сделаю все, что смогу, но не хочу провести свой последний день в клетке». «Варианты?» – вздернул бровь Лацис. «Высадите меня вон на том островке. Он окружен водой, даже в отлив. Там только две пальмы и клочок поросшей травой. Дайте мне с собой запас еды, воды, планшет, пластиковый стол и стул, легкий навес, чтобы укрыться от солнца. У меня под это дело даже лодка готова. Я выдавлю из себя все, что могу, даю слово. А если обращусь...» Нефёдов нервно сглотнул. «Если обращусь, то мутанты не замечены в порче имущества. Значит, и планшету ничто не угрожает. Убить меня никаких проблем. Этот пятачок просматривается насквозь. Энрико на один зуб». «А если уплывешь, нам еще одним зомбаком больше», — хмыкнул Док. «За информацию нужно платить. К тому же вы узнаете, умеют ли мутанты плавать, или предположение фантастов о водобоязни у зомби, и идешь с ними зараженных, правдивы». «Хорошо, сейчас сюда принесут все необходимое», — помолчав с минуту, наконец решил Лацис. Долгие проводы, лишние слезы. И вообще он так и не успел ни с кем подружиться. Так что едва только в лодку погрузили все потребное, как он отчалил от мола и налег на весла. До острова порядка 2 км. На место он прибудет по полной воде, что не могло не радовать. Вот нет желания тащить лодку по песку со всем его имуществом. Оно вроде и немного, и дно уплавсредство пластиковое, но в целом получалось не так, чтобы и мало. Все вышло, как и предполагал. Когда достиг островка, уже наступила ночь. С берега дул ночной бриз. На большом острове он ощущался слабо. А вот здесь, в окружении водной глади, было очень даже свежо. Навес-то он запросил, но, похоже, не помешало бы еще и палатку прихватить, хотя... Лодку вытащил на берег, благо легкая, собрал по-быстрому стол, установил на нем фонарь и, пользуясь его светом, приступил к обработке всех поверхностей. Он сумел убедить выделить ему 20-литровую канистру с дезинфицирующим раствором и ручной пульверизатор. Все припасы упакованы в пластик, чтобы проще было обрабатывать. К этому моменту есть хотелось уже до рези в желудке и дрожи в коленях. провизии недостатка нет, его снабдили по высшему разряду. Причем с расчетом на то, что его может накрыть жор. Лацису нужны были знания Дмитрия в морском деле. Потому что в то, что сюда придет корабль, он уже не верил. Даже выделили пару сумок термосов, чтобы напитки сохранили прохладу. Однако снимать с себя маску, пока не убедиться в том, что все продезинфицировал, Дмитрий не собирался. Пусть шансы невелики, но, как говорится, пока живем, надеемся. Ради экономии раствора он даже приплыл сюда абсолютно нагим, лишь респиратор на лице. Комплект одежды также упакован в пластик. Обработка заняла около часа. Он извел практически все запасы раствора. Провонял им сам и провонял все имущество, включая и лодку с веслами. И только удовлетворившись результатом, решил приступить к ужину. Первонаперво извлек из упаковки одежду и сумки с продуктами, выбросив пластик в океан. Вопрос загрязнения окружающей среды его совершенно не волновал. Затем потащил в воду стол и стул, так как есть при столь резком амбре химии, попросту отказывался. И, наконец, обмылся сам, избавившись от надоевшего респиратора. Да. Все же, насколько современный человек зависит от, казалось бы, незаметных, но столь необходимых мелочей. Стоило только натянуть трусы, как тут же словно от сердца отлегло, хотя кто бы мог его тут увидеть. А уж когда надел комбинезон, так и вовсе почувствовал уверенность в себе. Только после этого с жадностью набросился на еду. Банка тушенки была приговорена в мгновение ока. Начал было присматриваться ко второй, благо в экономии продуктов не было никакой надобности. Но по здравом размышлении решил все же поумерить аппетит. Оно ведь, если процесс перерождения затягивается из-за недостатка пищи, то вроде так и человеком получится побыть дольше. Решив не откладывать в долгий ящик, засел за работу. С одной стороны на пользу. С другой, занимаясь интересным для себя делом, получилось отвлечься от тягостных дум. Не отдавая себе отчета, умял еще одну банку тушенки, да так резво, что только в путь. И лишь потом осознал, что произошло. Но в очередной раз подступивший страх откатился, так и не успев сдавить душу в колючих объятиях. Он вдруг осознал, что вполне сыт. Ну и припомнил слова медсестры о сахаре в крови, вызывающем чувство голода, особенно при физических нагрузках и нервном перенапряжении. Уж чего-чего, а нервов он за сегодня пережег преизрядно. Спать отправился уже поздно ночью, посетовав на то, что нет возможности выпить горячего чаю или кофе. Оно, конечно, тропики, и температура вряд ли меньше 25 градусов, а то и выше. Но все же свежо, и чего уж там, зябко. Завернулся в тент, и, как ни странно, стало куда теплее. Да что там тепло? Его буквально сразу сморило. И даже сон приснился. Цветной, добрый. Жена, дети. Нина, спровадив детей, полезла с недвусмысленными притязаниями. Мол, отсутствовал на югах, тискал, небось, негритянок или каких-то там аборигенок. «Ах нет, тогда доказывай свою чистоту и верность, и давай лизать его лицо». Дмитрий вскочил, как ошпаренный, схватив мачете. Запутался в тенте, но в итоге все же сумел выбраться. Никакой ошибки. Кто-то лизал его лицо. Влажное лицо холодило ветерком. Осмотрелся ошалелым взглядом в поисках противника. «Тяв!» Не зло, а скорее жалобно тявкнула собачонка. Луна не полная, но все же удалось рассмотреть маленькую лохматую бестию, так напугавшую его. И сомнений в том, что это та самая чихуахуа, никаких. Он других тут и не видел. «Надо же, уцелела. Ты как тут-то оказалась, кроха?» Присаживаясь на корточки и протягивая руки к собачонке, как можно ласковее произнес он. «Ну иди сюда. Иди, не бойся». Собачонка весело замахала хвостиком и не без опаски начала приближаться к человеку. Потянулась влажным носиком к правой руке, лизнула подушечки пальцев. Потом сделала еще шажок. Язычок пощекотал между пальцами, пробежался по ладони. Потом собачонка словно ввернулась в объятия Дмитрия, постоянно виляя хвостом и облизывая его руки. И все время тихонько так и жалобно поскуливала. Что малышка натерпелась? Господи, а легкая-то какая? Беря ее на руки, удивился Дмитрий. Или вы и должны быть такими легкими? Ведь кроха совсем. И впрямь малышка. Из тех, что дамочки носят в сумочках. Оно по определению не может быть тяжелой. Однако все же сомнительно, что настолько. Собачонка с легкостью умещалась на его пусть и больших, но все же ладонях. Щенок, да и только. Правда, те все одно поупитанней будут. И как она могла оказаться на этом острове? Да просто, в общем-то. Лагуна не океан, здесь почти всегда полный штиль. Какая-никакая волна появляется только во время прилива или во время шторма, бушующего за пределами атолла. Когда волны, перехлёстывающие через песчаные банки, добираются и до центрального острова. Сами островки пояса находятся на различном удалении от центрального, и во время отлива полоса воды сокращается еще больше. Словом, были варианты этой малютки добраться досюда. Все время виляя хвостиком, собачка радостно вертелась в его руках, норовя лизнуть руки и, совершая поползновение, добраться до его лица. Только у нее это не получалось, даже поставив передние лапки ему на грудь. Больно мала. Не удержавшись, он приподнял малютку и тут же зажмурился, озарившись довольной улыбкой и борясь со щекоткой от ее мягкого влажного язычка. «Все, все, малая, я тебя понял. Сейчас буду кормить. На подножном корме не сахар, знаю по себе. Да и то, я хоть фрукты ем, а вот ты...» «Ну, может, моллюсков собирала. Их тут вроде должно хватать». Вскрыл банку тушенки и вывалил мясо в половинку расколотого кокосового ореха. Потом, правда, сообразил, что для такой крохи банки будет многовато. М-да. Ну, для кого мужды много, а эта чихуахуашка справилась на раз. Еще и хвостиком виляет, не иначе как добавки просит. Погорячилась, ясное дело, наверное, тоже сахара в крови не хватает. Ага. Во вторую половинку ореха налил воды. Ее собачка пила с не меньшим энтузиазмом. Ух, твою в перехлёст через колено. Дебил. Имбецил недоделанный. Собачка, тихо и жалобно проскулив, бочком бросилась прочь, стреляя в человека встревоженным и в то же время обиженным взглядом. Мгновение, и она за пределами круга, освещенного фонарем, едва угадывается на белом песке в скудном освещении неполной луны. Присев на корточки, свистом подозвал к себе бедолагу Дмитрий. Собачонка бочком и все время виляя хвостиком приблизилась к Нефедову. И тут же начала по обыкновению облизывать его руки. И вообще ластится, всем своим видом показывая, что он для нее самый-самый. «Да, Кнопка, но ведь ты меня не заразила? Я надеюсь, в твоей шерстке нет этой заразы, потому что если есть, это гарантированный абзац. Интересно, ты хоть мальчик или девочка?» Дмитрий подхватил животное и, подняв соответствующим образом, повернул к свету. Собачка стыдливо поджала хвост, что уже само по себе говорило в пользу появившейся в его голове версии. Отвел хвостик. «Девочка, значит. Итак, если я Робинзон, то ты должна быть, по идее, пятницей». «Да. Только ты не папуас, и уж тем более не папуаска. Значит, будешь Кнопкой». Как долго, не знаю, но пока не озверею. Да. Надеюсь, все же этого не случится. Ну что, пошли спать, что ли? Погасил фонарь и вновь завернулся в тент. Как оказалось, спать с прижатой к груди собачкой было куда комфортнее, чем без нее. Тельце вроде и небольшое, но тепло, исходящее от нее, все же грело. Хотя, пожалуй, Кнопке было куда теплее. Уже полусонная, она в последний раз лизнула подбородок своего нового хозяина и провалилась в сон. Впрочем, Дмитрий вскоре последовал за ней. Как ни странно, утро выдалось и добрым, и радостным. Несмотря ни на какие треволнения, Нефедов все же отлично выспался и проснулся с первыми лучами солнца. Ну и Кнопка внесла приятную составляющую. Сколько ей пришлось бегать от всех этих мутантов, Дмитрий понятия не имел. Но, похоже, общества нормального человека ей сильно не хватало. А потому она заигрывала с ним, не переставая. А может, сказывалась игривость и любвеобильность породы. Сразу после плотного завтрака озаботился устройством навеса. Тень от пальм – это хорошо, но она на месте не стоит, и две кроны затенить сколь-нибудь большую площадь не в состоянии. Раньше ему с такой конструкцией иметь дело не приходилось. Однако разобраться со складным каркасом не составило труда. Повозиться пришлось разве только с натяжением самого тента. А потом засел за работу. Вообще-то, обнаружив обилие различной информации в своей памяти, он думал, что ему понадобится целая уйма времени, чтобы зафиксировать все это. Но на практике вышло куда проще и быстрее. Большинство некогда вычитанных и хранившихся в его голове данных дублировали друг друга. Другие в их ситуации были попросту бесполезны. Ну, к примеру, он помнил конструкцию гирокомпаса, как и все необходимые для его создания сведения. Ну и как они могли изготовить этот прибор? А никак. Ну или чертежи большой океанской яхты со всеми промерами, расчетами и выкладками. Как могли помочь они? Тоже мимо. Зато прикинул нечто удобоваримое, легкое, пусть и не такое скоростное, но максимально безопасное. Разумеется, он не вычерчивал все конструктивные узлы, обозначая их схематично. Нечто такое приблизительно относительное на основе некогда вычитанного и увиденного в многочисленных роликах он еще прикинуть мог. А вот просчитать и выдать готовые чертежи – это уже точно не к нему. Но да выбор все одно невелик. Со всем этим он управился уже к обеду, сам удивляясь этому обстоятельству. И прикидывая, чем ему теперь можно заняться. Хотя, чего тут думать. Вон и кнопка трется о ногу, явно намекая на кормежку. Ну прям не собака, а хитрая кошка. Дмитрий полез в сумку термос за провизией и невольно подвис. Прикинул, сколько времени прошло с их знакомства, и невольно улыбнулся. Порядок. По всему получается больше 10 часов. Если бы заразился, то Жор должен был его уже накрыть. Не говоря о происшествии с фильтром, после которого времени прошло еще больше. В конце концов, то, что фильтр промочило насквозь, стало известно после того, как его сняли. Может, это и не кровь так постаралась, а уже раствор, успевший убить заразу. После обеда решил заняться полезным делом. И коль скоро все его страхи относительно вируса оказались безосновательными, значит, нужно думать, как жить дальше. Так уж случилось, что выживание на этом острове и навыки владения различным оружием – это синонимы. Поэтому он решил потренироваться во владении единственным доступным ему ружьем. Да, ну, Карамультук Денисова на эту роль явно не тянул, хотя очень даже был способен выпустить во врага рой смертоносной картечи или куда более убойный увесистый кусок свинца в виде пули 12-го калибра. Лацис сам прислал ему его для самообороны, как и патронтаж на 24 патрона, по дюжине пулевых и картечных зарядов. Лев даром времени не терял. Пока было время, он успел переделать рукоять, которая стала более эргономичной, приделал затыльник из нескольких слоев вспененного туристического коврика, приварил кольцевой целик и шпенек мушки. Конечно, стрелять из такого чуда вдаль поостережешься, но уже не в упор и то ладно. А еще он сделал в казеннике два выреза. Теперь после выстрела не нужно цеплять ногтями фланец на гильзе, а достаточно ухватить пальцами и без труда вытянуть ее. Пока проделывались эти манипуляции со стволом, ствольная коробка с прикладом и рукоятью повисли на одноточечном ремне. Смех смехом, но уже через полчаса тренировок Дмитрий мог с уверенностью утверждать, что он способен сделать минимум 10 выстрелов в минуту. 6 секунд на перезарядку, в свете пережитого им, конечно, непростительно много, но, с другой стороны, не идет ни в какое сравнение с тем, что было изначально. «Кнопка, ты чего?» Невольно настораживаясь и вгоняя в ствол картечный патрон, встрепенулся Дмитрий. И было отчего. Собачонка вдруг насторожилась, оскалила свои невеликие клыки и тихо, утробно зарычала. При этом она смотрела, по возможности задрав головку повыше, как будто всматривается куда-то вдаль. Нефедов проследил за ее взглядом. Если до причала, находившегося к востоку, было порядка 2 километров, то до берега к юго-востоку не больше 1. Так что пусть и не в деталях, но кое-что рассмотреть получилось. В частности, сошедшихся в рукопашной человека и тигра. Дмитрий посетовал было на то, что у него нет бинокля, но быстро сориентировавшись, подхватил со стола планшет, включил камеру и вывел на полную 70-кратный зум. Камера с высоким разрешением, так что удалось рассмотреть все детали, разве только присесть за стол и упереть в него локти, чтобы картинка не дрожала. Хотел посмотреть, что выйдет, сойдись в драке модификант и тигр? Не вопрос, наслаждайся. Дмитрий сумел опознать одного из полицейских. Да, голый, да, внешность несколько изменилась и по массе вроде как прибавил, но все же пока еще вполне узнаваем. Имени его он не знал, просто видел на стрельбище. Схватка, как говорится, впечатляла. Мутант схватил тигра, стоящего на задних лапах, за шею, не позволяя тому использовать свои клыки. С когтями также не заладилось, хищник мог достать только плечи и спину. Рвал он их качественно, но мутант продолжал душить своего противника. А вот пускать в ход зубы пока не спешил. Да и правильно, в общем-то, делал. Не по его пасти соперник. Наконец тигр сообразил, что эдак скоро с ним управится, и завалился на спину. Навалившись сверху, мутант вроде бы получил явное преимущество, но это только казалось. На деле же когти задних лап ударили по животу модификанта. Получилось куда лучше. Мутант взревел от боли, так что слышно было даже на островке. Можно подумать, когда терзали его спину и плечи, это был всего лишь массаж. Да только несмотря на боль, мутант и не думал ослаблять хватку, а наоборот усилил нажим. Бог весть, как это стало понятно Дмитрию, но вот понял, и все тут. Вскоре тигр затих. Изнывающий от раны усталости мутант поднялся на ноги и едва успел подхватить вывалившиеся кишки. Дмитрий прекрасно рассмотрел, как те выскальзывают из его ладоней, а он суматошно пытается запихнуть их обратно. Наконец он упал на колени, скрутился в рогалик и затих. «Кнопка, ты как думаешь, он там додыхает?» «А, вот и я без понятия. Блин, нужно было еще и рацию попросить. Впрочем, фиг бы дали. Вон даже кольт не выдали, а хауду отобрали. Списали меня, короче. Так что делаем, а, Кнопка?» Вроде ведет беседу с собачкой и даже как бы советуется с ней, но на деле уже выключил планшет, надел респиратор, нацепил пояс, повесил за спину мачете. Потом задумался ненадолго и скинул с себя комбинезон. Поедет в одних плавках. Если что, раствора вполне достаточно, чтобы смочить лодку и обработать себя. И собачку. Едва обретшая хозяина и уверенность в завтрашнем дне, Кнопка и не думала отпускать его от себя. Подбежала к баллону борта, что возвышался над ней вдвое, не меньше, и с легкостью, как пружинка, запрыгнула в лодку. Да еще задорно так тявкнула. Ругается. Значит, баба. Что тут еще сказать? Поволок лодку к воде с собачонкой внутри. Тащить пришлось 200 метров. Оно вроде и не тяжелое, но все одно приятного мало. Потом еще около 700 прошел на веслах, и вот он, противоположный песчаный пляж, оголившийся в отлив. До неподвижно лежащих мутанта и тигра 50 метров, до берега еще около 100. Ни тот, ни другой своего положения не изменили. По сути, риск невелик, тигр однозначно труп, модификант, возможно, еще и дышит, но точно не боец. Остается его только добить. Так отчего бы Нефедову не сделать это? Ну, скучно сидеть на острове. А так и развеется, и пользу принесет. Можно, конечно, было бы сходить и до причала. Но, во-первых, туда вдвое дальше. Во-вторых, пока там сообразят, пока вышлют машину, глядишь, этот гад и в себя придет, да утащит свою задницу в лес. Вообще-то звучит как-то... Словом, за уши притянуто. Причем конкретно. Тут, скорее всего, же не первое и не второе, а скука. А еще желание показать им всем, кого они хотели списать со счетов. Да, пожалуй, все же последнее. Только даже себе он в этом не признается. Что же до страха? Нет, он, конечно, не бесстрашный, и ему не все по барабану. Но, признаться, за эти дни случилось уже столько смертей. Сам он прошел по краю не единожды. Так что, как в той древней детской частушке, если вас трамвай задавит, вы сначала вскрикнете. Раз задавит, два задавит, а потом привыкнете. Вот и он начал, похоже, втягиваться. Опаска есть, а того животного страха нет. И к собственной гибели относится как-то без особого трагизма. Когда с ним случился этот перелом, он понятия не имел. Но вот было и все тут. Впрочем, нельзя сказать, что ему море по колено. Поэтому расслабляться он и не думал. Приклад в плечо и без спешки медленно, но неуклонно к цели. Модификант, хрен его знает какого уровня. Ублюдок, который только что задушил тигра, рвущего его своими когтями. А ведь что бы он там себе не думал, а ему реально страшно. Не до дрожи в коленях, но все же. Надо же. Окно посеменит рядом. Молча. Не выбегая вперед, но и не отставая. Ну вот как не оправдать такую веру? С другой стороны, уверенность вот этой собачки в своем хозяине и ему придала решимости. Оно ведь все проще, когда боишься не за себя, а за других. Когда был метрах в 20, понял, что мутант жив. Его бока вздымались в прерывистом неровном дыхании. Он словно всхлипывал. Взгляд невольно скользнул по пятачку, на котором разыгралось сражение. Это сколько же он потерял крови, если песок там буквально пропитан ею. И при этом он все одно жив. Как ни странно, данное открытие его не напугало. Разве только поудобнее перехватил рукоять и ствол карамультука, да половчее пристраиваясь, поелозил малость щекой по плечевому упору. Ругается, конечно, злится, но страха нет. И прицельную линию вполне выдерживает. Отметил для себя, что в ствол загнал пулю, которая предпочтительнее картечи. Если, конечно, попасть. С 15 метров уж как-нибудь не промажет, но лучше бы все же подойти поближе. 10 метров. Дмитрий двинулся в бок, огибая монстра по дуге, чтобы взять в прицел подогнутую голову. Стрелять по корпусу, в данном случае в спину, он не собирался, если только в самом крайнем случае. Кнопка переставляет лапки уже не так уверенно, взгляда от мутанта не отводит и все время скалится в немом рычании. Досталось, видать. Отучили поднимать шум по поводу и без. Хорошая наука. Глядишь, Дмитрий ее еще и с собой брать станет. Как эдакий немой звоночек. Во всяком случае, попробовать, наверное, все же стоит. А что такого? При зачистке поднес ее к двери и смотришь. Зарычала, значит, есть мутант. Молчит, входи смело. У нее, видать, к ним свои счеты. Наконец, голова твари стала видна отчетливо. Дмитрий вновь начал сближаться, удерживая ее в прицеле. Все же с точностью у карамультука так себе, и для уверенного выстрела лучше бы приблизиться вплотную. Метрах в 5 мутант вдруг ожил, повернул голову и устремил взгляд на Нефедова. Лицо бледное, обескровленное, в глазах мука и... Черт, да это похоже на мольбу. Иди ты лесом, красавчик, клыки для начала спрятал бы. Мысль до конца еще не оформилась, а Дмитрий уже насадил капсюль на боек. Выстрел. Голова дернулась, тело мутанта перевернулось на спину, вытянулось и расслабилось. Вон дыра от пули. Лобовую кость она проломила качественно. Но череп-то целый. А его должно было разорвать в клочья. Пуля 12-го калибра – это куда как серьезно. Впрочем, модификант ведь. Кости у них укрепляются многократно. Опять же и мутация могла свое дать. Хорошо, что вообще пробил. Теперь уж опасаться нечего. Загоняя в ствол очередной пулевой патрон, начал рассматривать более детально. Приближаться вплотную причин нет. Ну ее эту заразу. Он со стороны глянет. Так и есть. Распорол тигр-мутанту живот. Не показалось Дмитрию. Кишки раненые и впрямь затолкал обратно. Хм. И кровотечения нет. Неужели раны уже начали подживать? Странный вопрос. Вообще-то это модификанты. В них и без того регенерационные наномодификаторы накачаны. Странно было бы, если бы даже без мутации они уже не справлялись бы с кровотечением. На полосатом, видимых ранений нет. Получается, действительно задушил. Тигра. Да в нем весу килограммов 300. Ну и силища, и Тишкин пистолет. Куда, Кнопа? Стоять! Ко мне! Собачка, засеменившая было к поверженному врагу, остановилась, посмотрела на хозяина в полоборота, развернулась и с виноватым видом вернулась, встала на задние лапки, опершись передними о его ногу. Молодец, Кнопка, наклонившись и потрепав собачку за ушами, похвалил ее Дмитрий. Так, а это что такое? Ну, клыки, понятно. А что у него с ногтями? Не хотелось приближаться вплотную, но, похоже, придется. Подхватил на руки Кнопку и сделал несколько шагов, внимательно глядя под ноги, чтобы не наступить на пятна крови. Вообще-то на роговелость ногтей они обратили внимание еще у побитых в Южном. Такие же были и у Грега, но у этого либо с едой было получше, либо еще по какой причине изменения проходят быстрее. А может, сказывается даже разница в одни сутки. Ногти уже не просто ороговевшие, они начинают заостряться в когте. Вернее, начинали, потому что модификант мертвее мертвого. Ну что, малышка, все страньше и страньше. Ладно, здесь мы увидели все, что хотели. Уходим. Но не успел он сделать и пяти шагов, как Кнопка вновь зарычала, повернув мордашку в сторону прибрежных зарослей, что метрах в 100 от них. Стоило Дмитрию посмотреть туда же, как приметил выбежавшего голого мужика. Одежду они растеряли практически поголовно. Сказывается лазанье по различным зарослям. Это когда шкуру царапает, они начинают беречься. А когда под раздачу попадают рубаха или штаны... Рачительной супруги рядом нет, так что и переживать по этому поводу нечего. Сотня метров, на него несется мутант, что твой сайгак. Дмитрий не взялся бы с ним соревноваться в беге, и вообще соревноваться ни в чем не желает. Лучше уж каждый сам по себе, если только в стрельбе, поэтому, изготовившись к выстрелу, он начал пятиться назад. Насчет того, что споткнется, особо не переживал. Песок лежит гладким и плотным ковром, тут упасть можно только если начать суетиться. А он спокоен, движется по направлению к лодке, отыгрывая лишние метры, на случай, если этот придурок не один. Стрелять же пока рано, дистанция уверенного прицельного выстрела вряд ли дальше 20 метров. Остановился, поймал в прицел грудь. Накол капсюля, выстрел. Мутант, поймав увесистую пулю, откинулся назад, нелепо взмахнув руками. Ноги ушли вперед, заплелись, и он упал на спину, немного проехался по влажному песку и замер. Выдернул ствол из трубы ствольной коробки, извлек стреляную гильзу. Вогнал новый пулевой патрон, из зарослей появился очередной мутант. Нефедов поискал взглядом Кнопку. «Молодец, девочка». Не сказать, что чихуахуа хорошие бегуны. Но она уже добежала до лодки и запрыгнула внутрь, исчезнув из виду. Все это Дмитрий отметил на бегу. Если мутантов тут окажется еще хотя бы парочка, то эдак ему не успеть к лодке. Так что лучше не обострять. Метрах в 5 от своей цели обернулся. Нагоняет супостат. Вскинул карамультук. Вспомнил добрым словом Леву за сделанные усовершенствования. И помянул недобрым жадного сержанта. Прицелился и выстрелил. Этот, для разнообразия упав, откатился на пару оборотов в сторону. Ага, а он о чем? Вон несутся от зарослей сразу двое. Интересно, а чего это они выстрелов не испугались? Не ученые? Ну, может быть. Нет, пора с этой охотой завязывать. Эдак его на всех не хватит. И Кнопка ерится. Уже даже не рычит, а в голос лает. Многовато их. Правильно рассуждает. Пора сваливать. Подошел к лодке и пихнул ее ногой, отталкивая в воду и одновременно извлекая из ствола стреляную гильзу. А Кнопка ерится. Господи, ну и голосок, ну чисто щенок. Стоп, а куда это она смотрит? Эти уроды ведь на другой стороне. Твою в грабину душу мать, на! Ствол карамультука с глухим стуком прилетел в голову мутанта, набежавшего откуда-то справа. Рука сама собой метнулась за спину, удар с левой вышел так себе. Неударная она у него и вообще сугубо вспомогательная. Так что ничего удивительного, что прилетевшая труба мутанта только ошеломила. Зато мачете пришелся как надо и рассек грудь от левой ключицы наискось вниз. Только противно хряснули рассекаемые ребра. Нападавший замер, словно пребывая в сильном удивлении, потом как-то разом рухнул на колени, схватившись за слегка раскрывшуюся грудь, словно пытаясь ее закрыть. Может и получится срастить, с их регенерацией лучше подстраховаться. Еще один удар, и череп раскроило надвое. Вот теперь порядок. Откуда он взялся? Как Дмитрий мог его не заметить? Об этом он думал, уже вбегая в воду и запрыгивая в лодку, забросив предварительно мачете и ствол. Ах да, еще подумал о том, как бы не пропороть баллон, но не выбрасывать же оружие, дважды спасшее ему жизнь. Уже выгребая веслами, сидя лицом к берегу, рассмотрел цепочку следов вдоль кромки воды. Понятно. Пребывая в уверенности, что сзади вода, справа и слева открытый пляж, он сосредоточил свое внимание на берегу с зарослями, откуда, собственно, и выбегали эти уроды. Этот же бежал совершенно открыто, только Дмитрий не смотрел в его сторону. Не обратил внимания на рычание кнопки и даже на лай не сразу среагировал. А умная ему собачка досталась. Только еще научиться бы к ней присматриваться и прислушиваться. А не увлекаться охотой на легкие мишени. Кстати, об охоте. Он прекратил грести, безошибочно определив, что глубина тут явно больше человеческого роста. Вот как себя поведут мутанты? Умеют ли они плавать или нет? В принципе, должны. Кошки тоже не любят воды, но плавать умеют. Как все животные в той или иной мере. Вопрос в другом. Полезут ли они за добычей в воду, по которой буквально рукой подать? Правы и в этом фантасты, или их предположение выеденного яйца не стоит? Нет, он сейчас не об общем благе находящихся в порту печется. Скорее уж о себе любимом. Ведь они там окружили себя периметром из решеток, выставили посты, и все-то у них в порядке. А как быть ему, находясь в одиночестве на голом клочке суши? Мутанты в воду пока не лезли, стояли у кромки воды и смотрели в его сторону тоскливым взглядом. Но это он так утрирует. Откуда ему знать, какой у них взгляд? До них не меньше полусотни метров. Словом, пока стоят. Но мало ли, вдруг решили, что им его не догнать, вот и не лезут в воду. Начал подгребать к ним, держась лицом к берегу. 40 метров. Стоят, переминаются с ноги на ногу. В воду войти не решаются. Да еще начали оборачиваться в сторону трупа модификанта. Или все же тигра. Интересно, отчего это они не хотят им подхарчиться? Помнится, Грег между человечиной на ногах и поросенком в руках выбрал второго. Так отчего эти не идут раздирать его тушу? Невкусный? Может быть. Зато не нужно охотиться, он уже готов к употреблению. Когда приблизился метров до 40, мутанты все же двинулись вперед. Забрели по колено, он начал отгребать на глубину. Но стоило воде дойти им до пояса, как они огласили округу недовольным и тоскливым рыком. Надо же, обижаются. Значит, не желаете заходить глубже. Ладно, пока учтем этот опыт. А вообще, нужно будет посоветовать Лацису поймать парочку, определить на остров, да глянуть, что они будут делать. Пока же... Дмитрий вставил ствол в ствольную коробку, вскинул карамультук, прицелился. Стоят себе болванчиками. Ну, стойте, стойте. Так оно даже лучше. Пуля ударила одного из них точно в грудь, опрокинув на спину. Второй быстро сообразил, что дело тут нечисто, и, развернувшись, рванул к берегу. Нефедов слегка провозился с извлечением гильзы. Когда же перезарядился, беглец был уже на берегу и вне досягаемости даже для нормального гладкоствола. Поначалу тот убегал к зеленой стене прибрежных кустов, но, не слыша больше выстрелов, успокоился и направился прямиком к группе из 6 мутантов, столпившихся возле трупов модификанта и тигра. И когда они успели набежать, опять все проспал. После выстрела они встрепенулись, особо нервные дали стрекача к кустам. Но, видя, что их не трогают, успокоились и вернулись обратно, присоединившись к подступающимся к туше полосатого. Сомнительно, чтобы модификанта. На пляже 3 трупа их собратьев, и они их совершенно не интересуют. А ведь похоже, что хищник внушает им страх. Отсюда какой вывод? Да очень даже простой. Коз и хрюшек, может, и было на острове много, но ведь это довольно относительное понятие. Когда разом появляется больше 1000 охотников, дичи становится катастрофически мало. И что делать бедным хищникам, как не начать охотиться на наиболее доступную дичь? Бытует мнение, что человечина настолько вкусная, что отведавший ее зверь уже не может остановиться и начинает охотиться исключительно на людей. Признаться, Дмитрий склонялся к другой версии, и уж тем более в свете вновь открывшихся обстоятельств. В животных сидит страх перед людьми, которые доминируют в пищевой цепочке. Но стоит хищнику только раз убить человека, как он вдруг понимает, что эта вершина эволюции совершенно беспомощна. Люди не могут защищаться, не способны убежать, в конце концов они просто слабы. И все это указывает, что на человека гораздо проще охотиться. Да. Ну, с этим модификантом тигруша явно просчитался. Не все коту масленица. Потоптались ребятки в нерешительности, потоптались, да и подались вперед. Один особо смелый или оголодавший легонько толкнул бездвижное тело рукой. Потом сильнее, еще сильнее. И, наконец, присел на четвереньки. Трапезничать, значится. Остальные не заставили себя уговаривать и, едва убедившись в безопасности, поспешили присоединиться. Осмелели. Мертвого тигра, как и льва, пинать не страшно. Как, впрочем, и жрать. Дмитрий подплыл к подстреленному мутанту. Бог весть, убит он или еще может выжить. Лучше подстраховаться. Убитый сегодня не доставит проблем завтра. Зарядил картечь и метров с 5 всадил заряд точно в голову. Попал. Вода вздыбилась, как при небольшом взрыве, и окрасилась красным. Трапезничающие мутанты дернулись, особенно слабонервные вновь отбежали от поедаемой туши. Но голод взял свое, и они вернулись к прерванному занятию. Да, они тут, похоже, надолго. А пожалуй, что и на свою беду. До причала по воде меньше 2 километра, берегом чуть больше 2. В любом случае должны успеть. Но отчего бы не прихлопнуть еще 7 мутантов. Будь у него дальнобойное оружие... Нет, понятно, что зараженные после первого же выстрела разбегутся, но хотя бы еще парочку он бы приласкал. Как только принял решение, тут же налег на весла. Все же хорошая штука, надувная лодка с жестким дном. Конечно, мотор не помешал бы, тогда и вовсе красота. Но и так не столь уж плачевно. Будь еще и дно мягким, тогда беда. А так вполне удается выдержать скорость пешехода. Ну, почти удается. «Ты ничего, приплыл, ковбой? Заняться нечем?» Подойдя к решетке периметра, поинтересовался Энрико. «А ты чего тут? Вечный дежурный, что ли?» – удивился Дмитрий. «Не дежурный. Но ты все еще в моей группе, а я, получаюсь, твоим начальником. Несмотря ни на что?» «Несмотря ни на что», – без тени иронии ответил снайпер. «Говори, зачем приплыл?» «Там на пляже, взмах руки, 7 мутантов пируют над тушей тигра. Если поторопитесь, можете малость сократить их поголовье». «А сам?» «Что мог, сделал. 4 приласкал, плюс добил одного из ваших, которого тигр изрядно потрепал». «Кого именно?» «Имени не знаю, видел на стрельбище. Лицо все еще можно узнать». «Если подойти достаточно близко, то Энрико может подключиться к нейросети Дмитрия. Но делать это не рекомендуется. Лацис не лейтенант Рико. За нарушение карантинных мероприятий пристрелит, не задумываясь». «Ладно, сами увидим», – подтверждая мысли Нефедова, произнес снайпер. «Энрико?» «Ну?» «Ты бы попросил у Лациса для меня хотя бы Спрингфилд и кусок сырого мяса», – нашедшись, добавил он. «Зачем?» «Все, что мог, я из своей башки выдавил. До заката времени еще полно. Воткну в песок палку, насажу кусок мяса. Если до вечера подстрелю еще хотя бы одного мутанта, день прожит не зря». «Он и так у тебя не зря прошел. В общем, в зачете ты, получается, настрелял даже больше, чем я. Не скромничай. А ты посчитай. Ладно, греби к молу. Попробую уговорить. Если даст добро, то там и передам». «Энрико, ну что еще?» «И литров 10 дезинфицирующего раствора». «Вот же неуемный». «А что такого? Жора нет. И все за то, что я здоров». «Ладно, переговорю с сержантом. А там уж как он решит». Пока подгреб к молу, тревожная группа уже направилась на выход. Четверка Дога, считая и водителя. Ну да. А чего было ожидать? Что направят десяток бойцов? На молу Дмитрию передали запрашиваемый Спрингфилд и беретту с запасом патронов. Не забыли и баклажку с раствором, и здоровый кусок мороженой говядины. Ничего, пока догребет до первого места поклевки, глядишь и разморозится. Жара стоит изрядная, а он не на водном мотоцикле. «Гордись», – передавая ему пистолет, произнес Дог. «Первые экземпляры сразу тебе». Пистолет претерпел некоторые изменения. На наружной части слегка выступающего из затворной рамы ствола нарезали резьбу, на которую навинтили глушитель. На рукоять приладили кустарный плечевой упор, который конструктивно здесь предусмотрен не был. «Тот самый вариант бесшумного оружия? Ты прям пророк. На испытание, что ли? Лацис решил, что у тебя это неплохо получится. Даже не знаю, что делать с таким доверием». «Не потеряй и постарайся пострелять малость». «А почему не вам на испытание?» «Сержант решил, что стоит хотя бы пару-тройку дней погонять ополченцев на тренировках, а то эдак бойцы из них, что из свиней-балерины. Если бы не эта легкая добыча, так и мы бы не выехали». «Да, ты смотри, не вздумай отвинчивать глушитель. Потом правильно не поставишь, придется опять в мастерской мудрить. Самоделка же». «А так не собьется?» «Не должна», – без должной уверенности заверил Дог. «Я гляжу, собачонка Лиз выжила?» «Прибилась ночью». «Зря ты с ней связался. Животные, они, может, и не мутируют, но заразу переносить могут». «Да поздно было уже что-либо делать. Она на меня спящего напала и всего облизала». «Понятно. Ладно, бывай. Прокатимся, подстрелим парочку мутантов». Попрощался и направился к дежурному Гелендвагену. По здравом рассуждении, одну из машин решили парковать не на набережной, а на молу. Так проще организовывать выезды. А то ведь такие покатушки превращаются в спецоперацию по зачистке местности. Конечно, полезные навыки оттачиваются. И каждый прибранный мутант падает в копилку будущего спокойствия. Но отнимает время. Пока выгребал к своему острову, группа успела скататься на пляж, устроить там форменное побоище и вернуться обратно. Мероприятия по дезинфекции кнопки явно не понравились, против чего она протестовала, не скрывая своего возмущения. А когда он ее отпустил, унеслась прочь. Привел в порядок себя и лодку, потом полез купаться. Подозвал и подругу, та приблизилась к нему с недоверием. Но против купания в море возражать не стало. Вообще-то с таким подходом можно ведь и нюху собачонки отбить напрочь. Но с другой стороны, они ничего не знают о заразе. И шерсть этой малютки вполне может оказаться ее рассадником. А кнопка со слепым носом может обернуться миной замедленного действия. Ты понадеешься на нее, а она попросту не учует опасность. С этим нужно что-то делать. Приведя себя в порядок, принялся за приготовление обеда. Или полдника. Да без разницы. Ну как принялся? Вскрыл консервы, разогревшиеся на солнце так, что можно руки обжечь, и порядок. Кнопка дуться дуется, но от обеда не отказалась. Честно, умяла четверть банки. Не то что вчера с голодухи-то. Наконец пришла пора охоты. Кнопка, едва завидев, что Дмитрий устраивается в лодке, поспешила запрыгнуть в нее, но была выпровожена самым решительным образом. Он, конечно, готов о ней заботиться и просто так, уж больно уморительный зверек. Опять же, напоминание о дочке, мечтавшей о такой собачонке, однако куда больше предпочтет тревожный звоночек. Собачка начала было плыть вслед за лодкой, но Дмитрий довольно резво налегал на весла, и расстояние между ними быстро увеличивалось. В какой-то момент Нефедов уже был готов сдаться и развернуться навстречу кнопке, но та капитулировала чуть раньше. Проплывая мимо места схватки, Дмитрий обратил внимание на то, что команда Дога оттащила тело тигра ближе к зарослям, чтобы его не подхватила вода во время прилива. Значит, обкололи той самой химией. Побитых мутантов трогать не стали, и, кажется, их там оказалось куда больше 7. Похоже, подтянулись еще желающие. Мяса много, жадничать никто не стал. А ведь, пожалуй, затея с химией провальная. Дмитрий приметил у туши полосатого 2 мутантов, которые рассматривали ее с явным разочарованием. Ну, у него рисовалась именно такая картина. Он плыл вдоль берега, до них чуть больше 150 метров. Так что выражение их морд, конечно же, не видел, зато четко рассмотрел понурые фигуры. Развернул лодку так, чтобы быть к ним лицом, и засвистел. За оружие браться даже не думал. Мало ли, окажутся опять пуганные. А так есть шанс, что купятся. А ведь получилось. Завидев его, мутанты рванули с места, как заправские спринтеры. Но вот что ты будешь с ними делать? Нет в них неуклюжести зомби, какими их рисовали фантасты. Хотя, возможно, причина в том, что эти ни разу не ходячие мертвецы, а очень даже живые. Дмитрий налег на весла, стремясь отвести свое суденышко как можно дальше от берега. И у него получалось довольно споро. Оказаться обедом этой сладкой парочки ему вовсе не улыбалось. Именно что парочки. Это оказались мужчина и женщина. Бог весть, как там у них с сексом, но охотиться они предпочитали сообща. Достигнув кромки воды, они уже ожидаемо замерли. Недовольно рыча прошлись вдоль нее вправо, влево. Попробовали ногами, как это делают коты или люди, не желающие заходить в холодную воду. Между прочим, водичка просто блеск. Если бы не странные прелести этого острова, то пляжным отдыхом тут можно наслаждаться бесконечно. «Ну, чего замерли? Эй-эй-эй, я тут!» Дмитрий даже замахал руками, стремясь привлечь их внимание. Все же решились. Без особой радости, но довольно споро двинулись вслед за ним. Однако, как и прежняя парочка, остановились, едва вода дошла им до пояса. Пытался их еще дразнить, но на поверку только злобное рычание бессильной ярости. Ладно, какой-никакой, а результат. Вскинул к плечу беретту. Ага, не дергаются. Значит, с огнестрелом сталкиваться пока не приходилось. Что, в общем-то, и не мудрено. Это западная часть острова, а боевые группы пошумели в восточной, южной и северной. Даже когда давали круг почета, здесь никого не встретили. Прицелился в женщину, стоявшую чуть за спиной у мужчины. Лодка лежит на воде в полном штиле. Так что здесь помех никаких. Дистанция 40 метров. Оружие достаточно точное. Хлоп. Бог весть, кто ладил этот глушитель, но получилось тише, чем у воздушки. Девица мотнула головой и со всплеском завалилась на спину. Ее дружок обернулся к ней, потом в недоумении уставился на Дмитрия, явно соображая, стоит ли соотносить эти хлопки с гибелью подруги. Еще 3 хлопка, на этот раз без изысков, просто в грудь. Все 3 попали в цель, просто мутант завалился лишь с последним попаданием. Интересно, это он такой стойкий оловянный солдатик, или они все такие? Сменил магазин и начал подгребать, держась к ним лицом. 10 метров выстрелил мужику в голову и попал удачно. Потом пустил пулю дамочке и тоже попал. Приблизился и на всякий случай сделал еще по выстрелу, чтобы было. Итак, -2. Просто превосходно. По здравым размышлениям решил, что туша тигра привлечет желающих поживиться с куда большей гарантией. Хотя бы потому, что ее успели потратить. А значит, и благоухает она сильнее. Иное дело, что приблизившись, ребятки откажутся лакомиться такой добычей. А тут невдалеке еще один кусочек, источающий аппетитный аромат. Как ни странно, но задумка сработала. Не прошло и получаса, как на тигра набрел еще один мутант мужского пола. Ну или самец, или как это у них называется. Если эти твари еще и размножаться начнут, будет полный и бесповоротный абзац. Впрочем, какая к ляду разница, начнут они размножаться или нет. Это же остров. Полная изоляция и карантин. Ожидаемо угощение из обколотого тигра мутанту пришлось не по вкусу. Да, все же обоняние у них на высоте. Этот паразит учуял килограммовый кусок сырого мяса в сотни метров и потащился в его сторону. Обождав, пока тот съест небольшой кусок, Дмитрий начал размахивать руками и кричать, привлекая внимание зараженного. Но тот на уловку от чего-то не поддавался. Возможно, потому что потенциальная добыча была на воде. Вместо этого он отвернулся и побрел к зеленой стене. Ну, нет так нет. Спрингфилд не подвел. Гулко грохнул выстрел, дистанция меньше 100 метров, пуля ударила зараженного точно меж лопаток, тот рухнул как подкошенный. Насколько читал Дмитрий, так падают только сраженные на повал, но... Высадился с беретты наперевес, приблизился к поверженному. Хм, а ведь, пожалуй, и впрямь дохлый. Однако выстрел в башку, оно как-то надежней. Выстрелил, голова легонько дернулась, появилась аккуратная такая красная метка. Он даже расслышал глухой стук пули о череп. С такой дистанции его должно было разорвать. Но ничего подобного. Пуля, конечно, прошла насквозь, но только и всего. С обратной стороны отверстие сродни входному. А ведь он не модификант. Ох-охошеньки. Что же за дерьмо тут творится? Сменив наживку, Дмитрий просидел в засаде до начала прилива. Но ни один мутант так больше и не появился. Когда же вода начала прибывать, он предпочел ретироваться. Как показывала практика, по пояс войти в воду эти ребятки совсем не стеснялись. А дальше, до самых зарослей, дно было слишком уж покатым, чтобы чувствовать себя там в безопасности. Кнопка встретила его, как и положено, обиженной девушке. Или жене. Напрочь игнорировала грубого мужлана, оставившего ее на этом клочке суши в одиночестве. Пришлось постараться, чтобы все же добиться прощения. А что делать? Это единственная живая душа, с которой он пока может общаться. И ведь не исключено, что она последняя, кого он видит в своей жизни. Уверенность в том, что ему удалось избежать заражения, росла с каждым часом. Да что там, минутой. Но быть уверенным и знать – все же несколько разные понятия.